55. По прочтении письма Цезаря Сидилов была снята эта забота, и, само собой, постепенно изжило себя соперничество в роскоши пиршественных столов, поглощавшей огромные средства на протяжении целых 100 лет после битвы при Акции, смотри примечание 64, и вплоть до вооруженного переворота, отдавшего верховную власть Сервию Гальбе. Примечание 64. Битва при Акции произошла в 31 году до нашей эры. Гальба стал императором в 68 году нашей эры. Конец примечания. Мне хочется выяснить причины этого изменения в обиходе. Богатые, знатные или особенно знаменитые семьи с давних пор были влекомы к показному блеску, ибо в те времена еще не возбранялось благодетельствовать простому народу, союзникам и подвластным нам царствам, и быть почитаемым ими. И чем больше кто-либо выделялся богатством, великолепием дома и пышностью его внутреннего убранства, тем больше почет окружал его имя и тем больше имел он клиентов. Но после того, как начали свирепствовать казни и громкая слава стала неминуемо вести к гибели, остальные благоразумно притихли и затаились. И вместе с тем, все чаще допускавшиеся в Сенат новые люди из муниципиев, колоний и даже провинций принесли с собой привычную им бережливость. И хотя многие среди них благодаря удаче или усердию к старости приобретали богатство, они сохраняли, тем не менее, прежние склонности. Но больше всего способствовал возвращению к простоте нравов, державшийся старинного образа жизни, Веспасиан. Страница 106. Угодливость по отношению к принципсу и стремление превзойти его в непритязательности оказались сильнее установленных законами наказаний и устрашений. Впрочем, быть может, всему существующему свойственно некое круговое движение, и как возвращаются те же времена года, так и обстоит и с нравами. Не все было лучше у наших предшественников, кое-что похвальное и заслуживающее подражание потомков принес и наш век. Так пусть же это благородное соревнование с предками будет у нас непрерывным.